Глава 35. Политическая сделка. В описываемое время в первом и втором избирательных округах Чикаго, включавших в себя деловую часть города, Южную Кларк-стрит, пристань, набережную и несколько прилегающих к ним улиц и переулков, немалой известностью пользовались два человека. Майк Тирнен, он же Веселый Майк, и Патрик Керриган, он же Изумрудный Пэт. По своеобразию характеров и подозрительности делишек, вторую такую пару нелегко было бы сыскать в городе, а, быть может, и во всей Америке. Веселый Майк Тирнен, гордый обладатель четырех самых вместительных и самых грязных пивных района, отличался внушительным ростом в 6 футов и 1 дюйм и толщиной. Широкоплечий, с бычьей шеей и большой, круглый, как шар, головой, с здоровенными волосатыми кулачищами и огромными ступнями, Майк Тирнен испробовал на своем веку немало самых различных занятий, начиная от очистки выгребных ям и кончая деятельностью члена муниципального совета в Чикаго. Выдвинутый на этот пост дорогим его сердцу первым избирательным округом, веселый Майк довольно регулярно предавал интересы своих избирателей, в сущности, всякий раз, как для этого представлялся удобный случай. Но излюбленным времяпрепровождением Майка было сидеть в задней комнатке своего трактира «Серебряная луна» на Кларк-стрит за палисандровым столом, отгороженным от остального пространства солидной перегородкой красного дерева. Здесь подсчитывал он доходы со своих разнообразных предприятий, пивных и горных притонов и домов терпимости, которые содержал при содействии или попустительстве городской администрации, смотревшей на его деятельность сквозь пальцы. И здесь же выслушивал жалобы и просьбы своих клиентов, арендаторов и просто прихвостней. Мистер Керриган, единственный соперник мистера Тирнена, в его нелегкой и довольно темной деятельности в этом районе, был человеком несколько иного склада. Невысокого роста, весьма щеголеватый, с худым лицом, украшенным колючими усиками, с хитрыми темно-карими глазками и целой копной черных, как смоль, волос, разделенных аккуратным косым пробором, он являл собой фигуру довольно представительную и, безусловно, колоритную. Словом, на него стоило поглядеть, в особенности, если вспомнить, что, помимо всего прочего, мистер Керриган был еще обладателем больших торчащих ушей, придававших ему сходство с летучей мышью. В делах финансовых он смыслил значительно больше мистера Тирнена, да и денег у него водилось больше, хотя ему было всего 35 лет, в то время как мистеру Тирнену шел уже пятый десяток. Подобно мистеру Тирнену в первом избирательном округе, мистер Керриган был крупной силой во втором и держал в руках тех неоседлых избирателей, которые могут быть и очень полезны, и чрезвычайно опасны для исхода выборов, смотря по обстоятельствам. Портовые грузчики, сезонные рабочие, бездомные бродяги, воры, хулиганы, жулики, сыщики стекались со всех сторон города в пивные мистера Керригана. Он был очень тщеславен и почитал себя красавцем и сердцеедом. Женатый на молодой степенной женщине, отец двух детей, мистер Керриган содержал еще и любовниц, которых он менял примерно раз в год, не считая случайных девиц. Одевался он весьма вычурно, хотя и кичился тем, что не носил никаких украшений, кроме булавки с колоссальным изумрудом стоимостью в 14 тысяч долларов, которая в особо торжественных случаях сверкала в его галстуке, приводя в изумление всю Дирборн-стрит и муниципальный совет. Из-за этой булавки его и прозвали Изумрудным Пэтом. На первых порах такое прозвище доставляло мистеру Керригану немало простодушной радости, так же, как и золотая с бриллиантами медаль, выражение признательности чикагских пивоваров за рекордное количество проданных им бочонков пива. Впоследствии, однако, когда газеты начали уделять слишком пристальное и ироническое внимание особе мистера Керригана, так же, как и особе мистера Тирнена, и их материальному процветанию, мистер Керриган потерял вкус и к прозвищу, и к медали. Отношение обоих этих джентльменов к тогдашней политической обстановке в Чикаго было довольно своеобразным и, как выяснилось впоследствии, весьма опасным для союза Каупервуд-Маккенти. Тирнен и Керриган, будучи соседями и приятелями, обделывали сообща разные делишки как по части коммерции, так и политики. И от случая к случаю оказывали друг другу различные услуги. Занимаясь делами весьма сомнительного и рискованного свойства, они оба нередко нуждались в совете, а порой и в утешении. Им, конечно, было далеко до такого человека, как Маккенти, с его острым нюхом и с железной хваткой. Однако, по мере того, какого приятеля преуспевали в своих делах, зависть к Маккенти и его высокому положению начинала все больше разъедать их души. Успехи Маккенти заставляли их призадумываться. Они неустанно и ревниво наблюдали за тем, как Маккенти после своего союза с Каупервудом неуклонно шел в гору, как он умел из всего извлечь для себя выгоду, получал хорошую мзду от городской полиции и ежегодно собирал крупную дань с предпринимателей, пользовавшихся любезностями газового и водного отделов муниципалитета. Маккенди, прирожденный интриган, знал, где в случае необходимости можно получить средства на осуществление тех или иных махинаций, и, не колеблясь, черпал из этих источников. Он был всегда миролюбезен с Тирнаном и Керриганом, поскольку это входило в его расчеты. Однако ни тот, ни другой не были причислены к тайной клике его ближайших сподвижников. Когда Маккенди случалось бывать в торговых кварталах, он заглядывал к ним в пивные, спрашивал, как идет торговля, не может ли он чем-нибудь быть полезен, пожимал руку на прощание, но ни разу не снизошел до того, чтобы лично обратиться к ним с той или иной просьбой или пообещать ту или иную награду. Этим должен был заниматься Даулинг или другие лица, через которых Маккенди устраивал свои дела. Наделенные нравом беспокойным, хищным и напористым, Тирнан и Керриган не находили удовлетворения своим растущим аппетитам и жадно искали случая расширить круг деятельности, дабы стяжать славу и приумножить доходы. В смысле подтасовки избирательных голосов их округа перещеголяли все другие города. Количество законных избирателей было здесь не так уж велико, но зато какой простор для дублирования голосов на разных участках, для заселения, для подсовывания в избирательные урны фальшивых бюллетеней. Во время выборов в муниципалитет, когда чаши весов начинали колебаться то в одну, то в другую сторону, первый и второй округа совместно с частью третьего, соседнего с ними округа, умудрялись зарегистрировать такое количество фальшивых бюллетеней даже по истечении времени, отведенного для голосования, что эта подтасовка коренным образом меняла весь состав городского самоуправления. Во время предвыборных кампаний Тирнан и Керриган получали от местного комитета демократической партии крупные суммы, которыми они распоряжались по своему усмотрению. Самый приблизительный подсчет предполагаемых расходов – вот и все, что от них требовалось, после чего им всегда вручалось несколько больше, чем они просили. Куда шли эти деньги? В этом они никому не давали отчета, да никто с них и не спрашивал. Тирнан получал от 15 до 18 тысяч долларов, Керриган – 20 тысяч, иной раз 25, так как его округ играл особо важную роль. Маккенди уже начал подумывать о том, что не мешало бы как-то отметить деятельность Тирнана и Керригана, ибо мало-помалу они становились людьми довольно влиятельными. Но как это сделать? Оба они не пользовались общественным доверием, про них шла худая слава, так же, как и про их округа и практиковавшиеся там методы предвыборной борьбы. Однако город рос, росли и расширялись многообразные коммерческие предприятия господ Тирнана и Керригана, а вместе с этим росла и потребность в противозаконных предвыборных плутнях, на которые эти двое были такие мастера. И потому день ото дня сия достойная пара становилась все требовательнее и все беспокойнее. «Почему бы мне не выставить свою кандидатуру на какой-нибудь высокий пост?» — не раз уже вопрошал себя каждый из них. Тирна, например, был бы совсем не прочь занять пост шерифа или городского казначея. Он считал себя человеком как нельзя более подходящим для любой из этих должностей. Керриган на последней конференции городской организации демократической партии старался спотишка внушить Маккенди благую мысль выдвинуть его на должность инспектора шоссейных дорог и канализации. Ему очень хотелось получить это тепленькое местечко, так как было заведомо известно, что оно приносит совсем неплохой побочный доход. Однако в этом году оппозиция республиканцев была сильнее, чем когда-либо, и потому список кандидатов демократической партии должен был быть безупречен, и включать в него кандидатуры Керригана или Тирнана было просто немыслимо. Это значило бы восстановить против себя всех почтенных солидных избирателей. А Тирнан и Керриган, перебирая в уме все свои заслуги, бывшие и будущие, возмущались и негодовали. Им не хватало широты кругозора, чтобы понять, в какой мере, помимо определенной сферы деятельности, такие люди, как они, опасны для своей партии. После беседы с Хэндом Джилгин обошел весь город и не скупился на посулы. В результате ему удалось завербовать немало восторженных сторонников для республиканской партии. Можно было надеяться, что в тех избирательных округах и участках, где преобладала так называемая «чистая публика», все наиболее почтенные избиратели на сей раз довольно единодушно объединятся против Каупервуда, вняв голосу неутомимо обличающих его газет. В районах, заселенных беднотой, дело обстояло несколько сложнее. Правда, и здесь, выложив изрядную сумму денег, можно было найти каких-нибудь отъявленных плутов, которые согласятся зарезать своих единомышленников, но это было дело рискованное и неверное. А так как слухи о недовольстве Керригана и Тирнана доходили до Джилгина со всех сторон, то он решил навестить их и выяснить, нельзя ли окончательно восстановить обоих приятелей против нынешних заправил и перетянуть в свой лагерь. Мистер Джилгин, хоть и принадлежал к враждебной партии, тем не менее был уверен, что скорее найдет с ними общий язык, чем мистер Маккенди или мистер Даулинг. По зрелом размышлении он положил свой первый визит нанести изумрудному Пэту, с которым был немного знаком, хотя на политической почве им еще и не приходилось снюхиваться. и, не мешкая более, направился в центральную пивную на Дирборн-стрит. Знаменитая пивная, типичные политические задворки Чикаго тех дней, была довольно внушительным заведением, среди различных достопримечательностей которого не последнее место занимала круглая буфетная стойка вишневого дерева. Она, словно диковинная гора, вздымалась в центре зала, сверкая белым и цветным стеклом стаканов и пестрыми наклейками бутылок, отражавшимися в зеркалах. Пол в пивной был сложен из красных и зеленых, уже слегка стершихся мраморных квадратиков. А потолок веселил взор намалеванными на нем пышными розовотелыми красавицами, парящими нагишом среди прозрачных облаков. Панели на стенах были в алую коричневую полоску с филенкой из палисандрового дерева. Мистер Керриген, если у него не было каких-либо безотлагательных дел, обычно торчал здесь с утра до ночи, болтая с приятелями и любуясь великолепием своего заведения. В тот день взору Джилгена он предстал в ослепительном щегольском костюме, темно-коричневым, в ярко-красную полоску, в галстуке цвета бордо, украшенном прославленным изумрудом, в шевровых ботинках и соломенной шляпе новомодного фасона и устрашающих размеров. И вместо жилета талию мистера Керригана облегал шелковый кушак, последнее причудо современной моды. Короче говоря, он являл разительный контраст с мистером Джилгеном, который ввалился в пивную красный, запыхавшийся, потный, в легком фланелевом костюме кремового цвета и желтых полуботинках. «Как поживаете, Керриген?» — любезно приветствовал его мистер Джилген, ибо эти политические противники не враждовали друг с другом. «Как идут дела, как торговля? Изумруд, я вижу, на месте, не потеряли еще?» «Нет, такая опасность ему не угрожает. Дела, что ж, идут понемножку. А вы как поживаете, мистер Джилген?» Мистер Керриген радушно протянул руку. «Мне бы надо с вами потолковать. Можете уделить мне минутку?» Вместо ответа мистер Керриген провел гостя в заднюю комнату. До него уже доходили слухи, что республиканцы сколачивают сильную оппозицию к предстоящим выборам. Мистер Джилген опустился на стул. «Я, как вы сами понимаете, пришел к вам по поводу тех событий, которые предстоят нам этой осенью», — начал он с непринужденной улыбкой. «Считается, что мы с вами по разные стороны барьера. Да так оно, пожалуй, и было до сих пор. А я вот подумал, не сломать ли нам его на сей раз?» Мистер Керриген насторожился, но и глазом не моргнул. «Что вы такое надумали?» — спросил он, поглядев на гостя с самым простодушным видом. «Я всегда готов поддержать хорошую идею». «Дело в том, — продолжал мистер Джилген, нащупывая почву, — что у вас тут хороший большой избирательный округ, и вы крепко держите его в руках. То же самое можно сказать и про Тирнана. Это всем известно. Известно также и то, что если бы вы с Тирнаном так рьяно не орудовали, то демократическая партия вряд ли неизменно проводила бы своего мэра. А между тем, если хорошенько вникнуть в дело, так ни вы, ни Тирнан, на мой взгляд, не получаете того, что вам следовало бы получать по заслугам». Мистер Джилген помолчал, но мистер Керриген, соблюдая осторожность, не проронил ни слова. «Так вот, у меня есть к вам предложение, а вы вольны принять его или отвергнуть. Мы из-за этого ссориться не станем. МакКенти или не МакКенти, а в эти выборы республиканцы, как мне кажется, должны победить, независимо от того, с кем будут первый, второй, третий округа. Сделки вашего главаря, мистер Джилген имел в виду МакКенти, с этим субъектом, Северный Кларк-стрит, сей джентльмен любил по временам выражаться несколько туманно, слишком уж намозолили всем глаза. Вы же видите, как настроены газеты. Так вот, мне случайно стало известно, что на это дело отпущены немалые денежки кое-кем из наших финансовых тузов, которым этот господин с его городскими железными дорогами стал, как видно, поперек горла. Тут, насколько я понимаю, замешаны весьма крупные люди с Лассаль-стрит и с Дирборн-стрит. А в чем причина, не знаю. Ясно только, что все это неспроста. Быть может, вам известно даже больше, чем мне. Во всяком случае, так обстоят дела. Теперь учтите, что 8 округов республиканские, как ни крути. И еще 10, ни нашим, ни вашим. Значит, их можно перетянуть к нам в 2 счета. Вы понимаете, к чему я клоню? Но давайте плюнем, пока на эти 10 будем считать только 8. Те, что уж никуда от нас не денутся. Тогда остается, значит, 23 округа, которые мы, республиканцы, всегда уступали вам. Теперь вообразите себе, что нам удастся на этот раз перетащить на свою сторону 13 округов из этих 23. Что тогда? Тогда эти 13, да еще 8, о которых я вам уже говорил, и мы имеем большинство в муниципалитете, и...» Тут мистер Джилген щелкнул пальцами. «Все вы летите вверх тормашками, и вы, и МакКенти, и Каупервуд, и все прочие. Никаких концессий, никаких контрактов на мощение улиц, никаких разрешений на проведение газа, ничего, по меньшей мере, в течение 2 лет. А то, глядишь, и больше. Если мы победим, все сделки, все лакомые кусочки достанутся нам». Джилген перевел дух и с веселым вызовом поглядел на Керригана. Ну так вот, я на днях объехал весь город, — продолжал он, — побывал во всех округах, на всех участках, и уж поверьте, знаю, о чем говорю. У меня сейчас хватит и людей, и денег, чтобы повести борьбу по всей линии. На этих выборах мы возьмем верх. Я и большие воротилы с Лассаль-стрит, и все республиканцы, или демократы, или противники алкогольных напитков, или кто бы то ни было, словом, все, кто захочет пойти с нами, вы меня понимаете? На этих выборах мы дадим такой бой, какой еще не снился Чикаго. Я пока не могу назвать им имен, но придет время, и вы все узнаете. Я вам прямо скажу, что мне от вас надо. Я ведь не любитель ходить вокруг да около. Хотите вы с Тирненом присоединиться ко мне и Эдструму и годика на два забрать город в свои руки? Если мы будем действовать сообща, мы можем победить, даже пальцем не шевельнув. А потом поделим все доходы поровну. Газ, воду, городской транспорт, шоссейные дороги, полицию, все. Или, если хотите, можем поделить все наперед и записать сейчас, что кому, черным по белому. Я знаю, что вы с Тирненом работаете заодно, иначе я не стал бы и толковать об этом. У Эдстрома все его шведы побегут за ним, куда он захочет. На этих выборах они дадут ему 20 тысяч голосов. Затем еще Унгерих со своими немцами. Один из нас может с ним договориться и выделить для них потом какие-нибудь теплые местечки. Если мы победим, мы можем продержать город в своих руках лет 6, а то и 8, а потом... Да стоит ли загадывать так далеко? Во всяком случае, мы будем иметь большинство в муниципалитете, и мэр будет ходить у нас на поводу. Да, если... — сухо вставил мистер Карриган. Верно, если... — задумчиво повторил мистер Джилгин. Вы правы, конечно. Во всем этом есть одно большое «если». Не отрицаю. Но если ваши два округа, ваши Тирнана, по тем или иным причинам перейдут на сторону республиканцев, это будет равносильно поддержке 4 или 5 других округов. «Правильно», — согласился мистер Керриган, — «если они перейдут. Но они этого не сделают. Чего вы, собственно, от меня хотите? Чтобы я лишился своего места в муниципалитете и вылетел из демократической партии? Этого вы добиваетесь? Да что вы меня совсем за дурака считаете, что ли?» «Жаль мне того человека, который вздумает считать изумрудного Пэта за дурака». Льстиво отвечал Джилгин. «Я, во всяком случае, на такой промах не способен. Кто просит вас терять место в муниципалитете и вылететь из партии? Кто мешает вам быть избранным в муниципалитет и провалить, у мистера Джилгина чуть не сорвалось языка зарезать, остальных кандидатов вашего списка?» Мистер Керриган улыбнулся. Хоть он последнее время и проявлял довольно открыто свое недовольство политической обстановкой в Чикаго, но никак не ожидал, что мистер Джилгин сделает ему такое предложение. Идея показалась ему стоящей. Зарезать одного-двух кандидатов, с которыми желательно было развязаться, это ему случалось проделывать и раньше. Если демократической партии и вправду грозит опасность провалиться на предстоящих выборах, и если Джилгин готов по-честному распределить посты и поделить доходы, то над его предложением следует подумать. Ни Каупервуд, ни Маккенти, ни Даулинг ничем его особенно не вознаграждали. Если ему удастся проводить их ставленников, а самому удержаться в муниципалитете, им придется прийти к нему на поклон. Изобличить его они едва ли сумеют, а если так, то почему бы действительно не зарезать их кандидатов? Во всяком случае, подумать стоит. Придя к такому выводу, мистер Керриган произнес сухо. «Все это очень хорошо, но кто мне поручится, что вы не измените потом вашему слову и не оставите меня с носом?» Услыхав такое предположение, мистер Джилгин раздраженно заерзал на стуле. «Дэйв Морриси тоже вот просил меня помочь ему 4 года назад. Не очень-то много было мне от этого проку». Слова мистера Керригана относились к одному неблагодарному субъекту, которому он помог занять пост секретаря муниципалитета. Когда впоследствии мистер Керриган в награду за свои старания захотел воспользоваться его поддержкой для получения вожделенной должности инспектора шоссейных дорог, тот для него и пальцем не шевельнул. Этот Морриси стал теперь чрезвычайно важной персоной в политических кругах. «Вы, конечно, вольны говорить все, что вам угодно», — с раздражением отвечал мистер Джилгин, — «но в отношении меня это несправедливо. Спросите тех, кто меня знает. Спросите любого человека из моего округа. Мы можем все оформить на бумаге. Вы напишите свои обязательства, а я свои, черным по белому. Если я не сдержу слова, вы в два счета выведете меня на чистую воду. Я сведу вас с людьми, которые меня поддерживают. Вы увидите, какие мне отпущены средства. На этот раз у меня будет все, что нужно. Что вы теряете в конце-то концов? Они не могут выгнать вас за то, что вы провалите остальной список. Как они докажут? Мы приведем полицию, чтобы вся процедура выборов имела законный вид. Я не поскуплюсь на деньги, лишь бы иметь этот округ за собой». Мистер Керриган понял, что здесь можно хорошо поживиться. «С демократов можно сорвать, как мысленно выразился мистер Керриган, от 20 до 25 тысяч долларов за ту грязную работу, которую он для них проделывает. Джилгину он нужен позарез, и тот выложит, конечно, не меньше. Тысяч 15-18 понадобится, пожалуй, чтобы обеспечить необходимое количество голосов, которые в зависимости от нужды можно будет использовать либо так, либо эдак. В последний час перед окончанием голосования он выяснит, как прошли выборы по другим округам. Если будет ясно, что республиканцы одерживают верх, он поможет им доконать противников, а потом свалит всю вину на своих подручных. Скажет, что их подкупили. А если окажется, что одолевают демократы, он плюнет на Джилгина и положит в карман его денежки. Так или иначе, 1025-30 он на этом деле заработает и по-прежнему останется членом муниципалитета. «Ну, допустим, что вы правы», — заметил Керриган, изображая нерешительность. «Хотя он давно уже все решил. Но, тем не менее, это дьявольски щекотливое дело. Не знаю, стоит ли за него браться, даже если верить, что оно выгорит. Что верно, то верно. Наши заправилы из муниципалитета не очень-то щедро вознаграждают меня за труды. Но не забывайте, что я демократ. А второй округ искренне демократический. Если только выплывет наружу, что я сыграл такую штуку со своей партией, мне крышка». «Я человек слова», — важно заявил Джилгин, поднимаясь со стула. «Если я обещал, значит, не подведу. Спросите обо мне в 18-м. Слыхали вы, чтобы я хоть раз в жизни кого-нибудь обманул?» «Нет-нет, не слыхал», — примирительно отвечал Керриган. «Но это очень серьезная штука, то, что вы мне предлагаете, мистер Джилгин. Я не хочу решать этот вопрос на ходу. Округ считается демократическим. Шутка ли переманить его на сторону республиканцев? Вы знаете, какой поднимется шум?» «Повидайтесь-ка с мистером Тирненом, послушаем сначала, что он вам скажет, а потом, быть может, мы с вами еще раз потолкуем. Сейчас решать рановато». Мистер Джилгин удалился в самом бодром и веселом расположении духа. Он отнюдь не был обескуражен.